Глава 13. Жировая ткань – орган, живущий в организме человека, независимо от других органов, но пожирающий их. Одной из любимых женских тем является избыточный вес и диета для похудения. Сам я ненавижу диеты. Они вносят психологический дискомфорт в жизнь, вызывая неврозы по пустякам. А самое сложное в здоровой жизни – умение бороться с отрицательными эмоциями. Легко похудеть, если есть такая задача. Я худел на 36 килограмм за 3 месяца. Трудно сохранить при этом здоровье и не набрать после завершения диеты опять избыточный вес. Именно так. Избыточный, а не лишний вес. Ибо все показатели и формулы, посвященные лишнему весу, ерунда. Избыточный, то есть вес, с которым ты и твое сердце не справляешься. И он начинает тебя душить. В буквальном смысле этого слова. Например, при подъеме на второй этаж начинаешь задыхаться и обильно потеть, не говоря о появлении сердечной симптоматики, тахикардии, когда ощущение такое, что сердце бьет в голову с частотой пулемета, когда появляются боли за грудиной, слева направо и вниз, вызывающие страх инфаркта миокарда, хотя пока это всего лишь стенокардия. Стенокардия – это первый симптом ишемической болезни сердца, приводящий к инфаркту миокарда. Тело задавит, если им не заниматься, люблю я повторять. И это тоже в буквальном смысле слова. Жировая ткань в случае своей избыточности начинает обволакивать сосуды и органы, не давая возможности дышать. Вот такая может случиться проблема. Диетологам, непонятная для меня профессия, я всегда в качестве примера привожу профессиональных спортсменов, борцов тяжелой весовой категории, которые, согласно формулам диетологов, имеют лишний вес, но при этом при весе 120 кг и росте 180 см внешне выглядят Аполлонами. Люблю приводить афоризм моего друга, Володи Абрамова. «В здоровом теле здоровый вес». Вот так. И не надо высчитывать калории по каким-то искусственным формулам, придуманным диетологами. Но давайте попробуем разобраться с избыточным весом, который стал появляться после 30 лет или после первой беременности, и не только не исчезает, но и постепенно превращает тело, по меткому выражению Владимира Маяковского, в облако в штанах. Врачи, пусть это будут диетологи, называют избыточный вес ожирением. Термин понятный всем, поэтому его необходимо расшифровать. Конечно, с ним надо бороться, даже не из-за косметического эффекта, хотя для большинства женщин именно косметический эффект является самым важным в деле борьбы с избыточным весом. Для того, чтобы избавиться от избыточного веса, а с ним и от целлюлита, столь мучающего женщин, надо создать себе мотивацию. А чтобы создать мотивацию, надо кое-что понимать и знать. Во имя чего? Есть мужская поговорка: «Толстые на любителя, а тощие на ценителя». Все хотят жить долго и не болеть. Но среди долгожителей больше худых людей, нежели людей с нормальным и повышенным весом тела. По данным ВОЗ, до 60 лет доживают 60% тучных и 90% худых людей. Первая мотивация. Всего лишь 60 лет жизни отведено 60% тучных. И мало шансов, что ты попадешь в эти 60%. Если у тебя уже есть одышка при подъеме на второй этаж. За одышкой следует гипертоническая болезнь и сахарный диабет второго типа. С одной стороны, жировая ткань заполняет пространство между другими тканями и способствует сохранению нормального положения органов. С другой стороны, жировая ткань является крупнейшим хранилищем энергии. И если эта энергия не бывает востребована, то жировая ткань, имеющая богатую сосудистую сеть, начинает разрастаться и заполнять собой все пустоты организма. Например, различают у мужчин брюшное ожирение, у женщин тазовое, бедра, ягодицы. Но это начальные формы ожирения, до 35-40 лет. У женщин старше 40 лет также начинает преобладать брюшное ожирение. Причиной этого у многих из них является пассивное поведение во время беременности, в результате чего фасции живота растягиваются благодаря резкому ослаблению мышц брюшного пресса. После родов многие женщины долго не приступают к физической активности, в результате чего в первую очередь жир накапливается в пустотах мышц, в их фасциях, прежде всего на ягодицах и бедрах. Фасция – соединительно-тканный футляр или чехол, мышцы. Целлюлит или вафельная кожа является к этому времени самым ярким внешним косметическим признаком. Вот вам и вторая мотивация. Хочешь иметь красивую фигуру – займись восстановлением мышц. Из физиологии известно, что прием пищи в первой половине дня приводит к меньшему увеличению веса тела, чем прием пищи в вечерние часы. Вот вам и третья мотивация. Хочешь иметь красивую фигуру – измени образ жизни. Итак, я выделяю три основных фактора – или мотивации, используя которые на постоянной основе, можно взять себя в руки и восстановить свое тело до нужной тебе кондиции. Что же надо знать и понимать для успешного избавления от избыточного веса? Первое. Хочешь жить долго и не болеть? Включи в свой режим дня достаточную физическую нагрузку, благодаря которой жировая ткань будет отдавать себя, так как именно жировая ткань является крупнейшим хранителем энергии, и большая ее часть находится в мышечной ткани. А энергию надо расходовать, чтобы она не разорвала тело. Лучшим потребителем энергии является активная физическая нагрузка, об этом чуть позже, которая способна не только потреблять энергию, запасенную жировой тканью, но и способствовать восстановлению красивых форм тела. Я часто встречаю худых женщин, сидящих на всевозможных диетах, с обвисшей кожей на руках, ногах и животе. Малопривлекательная картина. И если в одежде они еще более-менее смотрятся, то раздевшись, а рано или поздно всем приходится раздеваться, являют взору мужчины изможденное тело с обвисшей грудью и костлявой, извините, попой, удары бедрами о которую не вызывают удовольствия. Еще раз простите за подобные подробности. Поэтому тело женщины должно оставаться красивым и спортивным, как в процессе, так и после действий, связанных со снижением веса. Если мышечная ткань выполняет насосную, гемодинамическую функцию, то есть перекачивает кровь, помогая сердцу и сосудам, то жировая ткань только хранит кровь, поэтому и кровеносных сосудов в ней больше, чем в мышечной ткани. Кровь для своей жизни жировая ткань забирает от органов, которые она окружает, не возвращая обратно. Со временем жировой капсулой накрываются и органы – печень, почки, сердце, в результате чего снижаются их функции и резко сокращается жизнь по причине возникновения инфаркта миокарда, сахарного диабета второго типа, ожирения. Второе. Необходимо изменить свой распорядок дня так, чтобы включить в него программу физических упражнений, на которые обычно как бы не хватает времени. Только не надо говорить, что у вас абсолютно нет времени. Это обычная отговорка. Надо понимать, что без активной мышечной работы жир не исчезнет. Если я сяду рядом с вами и проанализирую ваш день, я легко найду минимум 2 часа, уходящие в пустоту. Необязательные разговоры и встречи, затянувшийся обед, ужин, а то и ненужный полдник, просмотр пустых телевизионных программ или зависание в интернете. И, наконец, поздний подъем. А утро – самое эффективное время для занятий оздоровительной гимнастикой. Но для этого надо раньше лечь и уложить детей при их наличии. Я полжизни считал себя совой, засыпал в полночь, просыпался в 8-9 часов и в 10-11 был на работе, отговариваясь задержками в общественном транспорте. Но с тех пор, как начал заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, стал очень часто зависеть от пациентов, идя им навстречу. Так появился в моей трудовой жизни один бывший адмирал, который начал приходить ко мне в 6 утра. Дорога до работы занимала у меня час, еще минут 30-40 требовалось на сборы. В результате на сон у меня оставалось в лучшем случае 4 часа. Я изменил свой распорядок дня и стал укладываться в кровать не позже 22-22:30 часов. 6 часов сна мне вполне стало хватать. Тем более, что я отказался от просмотра вечерних телепрограмм. Но страдал при этом по-настоящему около 3 месяцев. Меня буквально ломало. Через 4 месяца адмирал вылечился и исчез из моей жизни. А привычка рано ложиться и рано вставать у меня осталась. Я стал жаворонком и очень жалею тех людей, которые поздно ложатся и поздно встают. Жизнь у них проходит мимо. Исключения составляют артисты и, наверное, некоторые правительственные чиновники, ну и, конечно, охранники предприятий. Знаете ли вы, что в организме человека вырабатываются так называемые ночные гормоны? К одному из них относится мелатонин, защищающий человека от нарушения ритмов всех органов. Он, мелатонин, управляет естественным здоровым сном. И во сне его вырабатывается в 10 раз больше, чем днем. Исследования показали, что люди, просматривающие ночные телепрограммы, в несколько раз чаще страдают сердечными заболеваниями. А дети, к непонятной радости родителей, зависающие в интернете или на гаджетах, взрослеют в 2 раза быстрее сверстников и выглядят не по годам старше последних. Эта внеплановая акселерация, активирующая мозг, тем не менее приводит к физическому отставанию и раннему появлению заболеваний, одним из которых является ювенильное юношеское ожирение. Я не буду говорить общеизвестные истины, что Земля выбрасывает энергетику в утренние часы, а затем тратит, поэтому жаворонки всегда имеют дополнительный запас жизненной энергии. Я скажу о том, что совы часто страдают беспорядочным питанием и булимией. И здесь пора перейти к самому сложному правилу избавления от избыточного веса – упорядочению приемов пищи. Третье. Хочешь иметь красивую фигуру – создай условия нормального и достаточного режима приема пищи, а не сиди на диете. Причем набор продуктов при режимном питании достаточно вариативен. Но и в этом правиле есть свои подпункты. Первый из них – на самом деле для насыщения организму не требуется много пищи, поэтому надо учиться останавливать себя при первом ощущении достаточности. Как правило, это 1/3 или 1/2 того количества еды, которое вы положили в тарелку. Это я говорю для полных женщин. Все остальное едят глаза, и называется это булимией, то есть обжорством. Еще бывает чувство жадности. Как не съесть, если положила в тарелку? Не выбрасывать же. Считай, что если съела, это лишнее. Еще используют правило маленькой тарелки. Тоже неплохо, если ешь медленно, не смотришь при этом телевизор, не читаешь и видишь то, что ешь. Еда – это удовольствие. Но удовольствие получаешь от качества приготовленной пищи, которое надо ощущать от каждой ложки, а не от количества съеденного. К тому же необходимо помнить, что принимаемая пища начинает активно усваиваться в ротовой полости, благодаря действию слюнных желез, которые через вырабатываемые гормоны принимают участие в регуляции постоянства внутренней среды многих органов и тканей. Поэтому не спешите проглатывать пищу. Тщательно пережевывайте ее так, чтобы она смешалась со слюной. К тому же это ускоряет процесс насыщения и предотвращает переедание. При этом не забудьте проконсультироваться у стоматолога на предмет целостности зубов и принимайте профилактические меры против стоматита, пародонтоза, возникновения кариеса, так как они приводят к развитию дистрофии слюнных желез. Необходимо избавиться от многочисленных перекусов между основными приемами пищи разными маленькими вкусностями – печеньем, конфетками, фруктами. Но пить между приемами пищи надо много, чтобы работала перистальтика кишечника. К тому же беспорядочное и несбалансированное питание ускоряет процессы старения. К этому же пункту относится ночное питание, которым страдают женщины с избыточным весом и совы. При возникновении ночного голода стакан воды или горячего чая без сахара, выпитый маленькими глотками, вполне эффективно решает эту проблему. Оказывается, умеренно заполненный желудок имеет объем около 1 литра, но может растягиваться и вмещать 2-5 литров. Так зачем его растягивать? Ночное питание – это скорее психологический аспект, а не физиологический. Твердая пища, непрокрученная, то есть мясо, грубоволокнистая клетчатка и другое может находиться в желудке от 2 до 8 часов. Так что не надо бояться умереть с голоду. Другое дело – рафинированные продукты, печенье, сдобные булочки – усваиваемые мгновенно и возбуждающие аппетит за счет неусвоения жиров. Поэтому если человек ест часто, да еще рафинированную пищу, у него жировая ткань остается невостребованной и застревает в теле. Для качественного похудения я предлагаю выполнять следующие три условия. Первое. Обязательная ежедневная физическая нагрузка. Лучше утром. Еду надо заработать, и еду надо отработать. После еды не ложись. Второе. Изменение распорядка дня для нормализации ночного сна. Третье. Соблюдение эффективного режима приема пищи, обеспечивающего ее полноценное усвоение, не спеши во время еды, и утилизации. Кишечник должен опорожняться регулярно. Для этого необходима грубоволокнистая клетчатка и обильный питьевой режим, не меньше 3 литров в сутки. Наиболее разумным является трехразовое питание с 5-6-часовыми перерывами, без воровства пищи между ними. Интересно, что прием пищи в первой половине дня приводит к меньшему увеличению веса тела, чем прием пищи в вечерние часы. Но ложиться спать голодным – не рекомендую. Все из-за той же булимии. Поэтому в сон надо уходить через 2-3 часа после ужина, не позже. Сама по себе диета неэффективна, если не сопровождается изменением режима жизни и достаточной физической активностью. Вес после завершения диеты без указанных условий набирается еще быстрее и превышает тот, с которого она началась. Мне помогала худеть еще и дополнительная физическая нагрузка. К примеру, захочется есть, а до 5-часового перерыва между приемами пищи еще 2 часа. Вода не лезет. Что делать? Я поднимался максимально быстро на 5-й этаж в заданном аэробном ритме, то есть с одной скоростью. Ты вроде бы голоден, нет энергии. Откуда ее взять? Ответ тот же. У жировой ткани, которая является хранилищем энергии и при аэробной нагрузке, проходящей на уровне, безопасном даже для людей старшей возрастной группы, 140-144 удара в минуту. Энергию дает жировая ткань, уменьшающая свои резервуары в ягодицах, бедрах, животе. При похудении следует ориентироваться не на вес, а на размеры этих частей тела. Удельный вес мышечной ткани намного больше, чем жировой. Поэтому спортсмен-борец весом в 124 килограмма выглядит тростинкой рядом с толстяком такого же веса. Женщины, имейте в виду, что мужчин при знакомстве интересует не ваш вес, а фигура, которая у спортивных женщин всегда выигрышнее, хотя при этом их вес может быть далек от средних значений, рассчитанных по формулам диетологов. И еще о продуктах. Избегайте чрезмерно соленой еды. Она во всех случаях не приносит пользы. Заменяя ее качественным соевым соусом. Без красителей и ароматизаторов, только в стеклянных бутылках. Среди ингредиентов должны быть только натуральные продукты – овощи, специи и прочее. В состав натурального соевого соуса входят соевые бобы, пшеница, соль, сахар и, возможно, натуральные специи. Он должен быть произведен методом естественного брожения. Если вы обедаете, ужинаете дома, то соль вполне заменяют лук и чеснок, которые снижают содержание липидов, жиров, в сыворотке крови. Белки рыбы не менее ценны, чем белки мяса. К тому же они лучше перевариваются и усваиваются организмом. Лично я на время избавления от избыточного веса полностью отказался от красного мяса, говядина, свинина, оставив в своем рационе только нежирные сорта рыбы, ледяная, треска, тунец, щука, мясо кролика и грудку цыпленка. Повторяю, самое сложное – режим питания. 5-6 часов перерыва. В этот момент, а пару раз такое было, когда я срывался и переедал, немедленно шел в санузел с чайником, наполненным водой, до 1,5 литра. Можно и бутыль. Садился на корточки перед унитазом, закидывал голову и залпом вливал в себя всю эту воду. Затем использовал позу слона, или ресторанный способ, наклонялся над унитазом и 2 пальца в рот. Отвратительно, тяжело, но эффект поразительный. Просыпался с плоским животом. Главное сразу лечь спать, иначе съешь все, что есть в холодильнике. Не рекомендую применять этот способ регулярно, так как можно получить язву механическую желудка. Но изредка допускаю, так как срывы в обжорство во время ограничения в питании бывают. И про меню. Завтрак в 9:00 после гимнастики. Закрыть белковое окно только белком. Бутерброды, гамбургеры и прочая смесь теста с белком, а также рафинированные продукты, исключаются. Рекомендуются каши, кроме манной, или творог с молоком, йогуртом, или курица с овощами, свежими. Обед в 14:00. Горячий овощной суп. Не на мясном бульоне. Щи, борщ, щавель и другое наполнение. Ужин. 21:00, 22:00 – отбой. Белковая еда с овощами. Перед сном рекомендую не ТВ, а чтение книг. Что-нибудь философское, а не остросюжетное. Можно и поподробнее диету, посмотреть в книге «100 лет активной жизни» или «Секреты здорового долголетия». Практические рекомендации. Как я уже сказал, для борьбы с избыточным весом необходимо, кроме изменения режима дня, сочетание 2 факторов. Первый – рациональное питание, и второй – обязательная аэробная нагрузка в сочетании с силовыми упражнениями. Занятия проходят на пустой желудок. Подробнее об аэробных нагрузках и контроле за ними я написал в книге «Код здоровья сердца и сосудов». Аэробная нагрузка – это выполнение циклических движений, бег, женщинам с избыточным весом бег противопоказан, ходьба, плавание, велосипед, кардиотренажеры и другие, в одном ритме в единицу времени, преодолевая необходимое расстояние, без одышки и помутнения сознания, то есть с постепенным увеличением расстояния и скоростного режима. Она тренирует сердечную мышцу и дыхательную систему. Силовая нагрузка – это выполнение силовых упражнений со своим телом, со свободными отягощениями, гантели, гири, резиновые эспандеры или на силовых тренажерах в течение определенного времени не менее 20 и не более 80 минут с целью замещения жировой ткани мышечной и формирования красивых линий спины, живота, бедер. Растяжка. Стретчинг. Эти упражнения можно использовать между силовыми упражнениями с целью предотвращения мышечной крепатуры, то есть одеревенения мышц. Лично я использую активно-силовой стретчинг в аэробном режиме. это выполнение большого количества движений до 100 на МТБ в одном ритме, аэробном, с преодолением определенной весовой доминанты. Подбирается индивидуально. Как говорится, 3 в одном флаконе. Без соблюдения этих условий тело может стать худым, обвиснуть на костях и иметь дряблую кожу. Массаж не поможет. Еще одно эффективное дополнительное вспомогательное средство – холодная ванна с головой. Но на это решаются не все. 75% женщин боятся одного словосочетания «холодная вода». Хотя именно холодная вода придает коже эластичность и свежесть. Итак, ягодицы, бедра и большой живот. Коррекция первых двух анатомических областей требует колоссального терпения. Но терпение окупится сторицей. Существуют простые, доступные в домашних условиях способы. Глубокие приседания с прямой спиной, держась руками за неподвижную опору. Фото 57А-Б в PDF-приложении к данной аудиокниге. Обычные приседания. Фото 57-1А-Б. Первый эффект достигается при регулярных ежедневных приседаниях в количестве 100. Выполняется по 10 приседаний в каждой из 10 серий с интервалом между сериями 10-15 секунд. Добиваться жжения в мышцах бедра и ягодиц. Постепенное увеличение числа приседаний приветствуется. Некоторые мои пациенты делают по 400 приседаний, 40 серий по 10 приседаний. Есть нюансы. У многих женщин полнота сопровождается плоскостопием или слабой стопой. Рекомендую в таком случае использовать брусок, доску, высотой не менее 20 см. При этом опора ног осуществляется на плюсневые кости, а пятка опущена максимально вниз. При подъеме туловища, полном разгибании ног, стараться встать на полупальцы. Фото 58А-Б. Эффект ошеломляющий. Ведите дневник приседаний. Меньшее количество приседаний, чем в предыдущий день, выполнять нельзя. Все по-взрослому. После приседаний обязательно растяните мышцы голени и бедра. Для этого, сидя на полу, руками тяните на себя через боль большой палец стопы. 2-3 секунды. Фото 59 А, Б, В, Г. А еще хорошо встать в тазик с холодной водой. До 5 секунд. Упражнение выполнять обязательно на свежем воздухе или при открытой форточке. Большое количество приседаний тренирует сердце. При разгибании ног, то есть при вставании, делается выдох со звуком «ха», широко открытым ртом, чтобы снимать внутрибрюшное и внутричерепное давление. Противопоказания. Артрозы, то есть деформация коленных и тазобедренных суставов. Желательно проконсультироваться у специалиста по современной кинезитерапии. Ходьба по пересеченной местности. Теренкур. Старайтесь пройти не менее 4-5 километров. Скорость увеличивать день ото дня. Пульс после завершения ходьбы 140-144 удара в минуту. Противопоказания те же. Поднимание ног. Исходное положение ИП. Стоя на локтях и коленях. Поднять бедро выше таза или до прямой линии тела. Нога слегка согнута в коленном суставе. Медленно сгибать ногу в коленном суставе, направляя пятку к ягодице, 10 повторений, с чередованием маха бедра максимально вверх. 10 повторений. Фото 60, А, Б, В. Только не надо быстро дрыгать ногой. Бедро поднимается медленно вверх до создания прямой линии, спина плюс бедро. Менять ноги. Количество серий постепенно увеличить от 3 до 5. Пусть судороги в мышцах ног вас не пугают. Растяните эти мышцы через боль, так же, как в предыдущем упражнении. Фото 59, Б, Г. Аэробное упражнение. В квартире. Исходное положение, сидя на ягодицах с прямыми ногами. передвигаться по комнате вперед и назад от 5 до 20 минут. Наденьте плотные спортивные брюки. Фото 61 А, Б, В. Последние два упражнения противопоказаний не имеют. Упражнения для обладателей большого живота. Есть несколько простых, но эффективных упражнений, которые помогают восстановить тонус мышц брюшного пресса, поднять опущенные из-за слабости этих мышц внутренние органы в их анатомические ложа и улучшить перистальтику кишечника, борьба с запорами, и общее кровообращение. Втягивание живота на выдохе по направлению к позвоночнику. Выполнять утром и вечером лежа на спине. Можно в постели, если вы лежите на ортопедическом матрасе. Как на фото 62А в PDF-приложении к аудиокниге. Можно положить на живот какой-нибудь тяжелый предмет. Например, гирю 12-16 кг. Мяч с песком. Лучше предмет округлой формы, который при втягивании живота можно катать по животу справа налево и вниз, массируя его. Фото 62Б. Добивайтесь 50 втягиваний подряд. Доведите до 100, но начинайте хотя бы с 15-20. Первые ощутимые результаты при отсутствии других упражнений можно получить через 2-3 до 6 месяца. Есть одна проблема у женщин, имеющих большой живот. Они не чувствуют мышц брюшного пресса и не всегда могут втянуть живот или мышцы к позвоночнику. Жировая ткань располагается между мышечными волокнами, а так как по своей сути она инертна, то есть неуправляема нервной системой, в отличие от мышечной ткани, имеющей прямую нервно-мышечную связь с ЦНС, центральной нервной системой. Я предлагаю на живот положить тяжелый круглый предмет. Но есть еще один прием. Достаточно жесткий, но эффективный. Купите в спортивном магазине небольшой, они бывают разного размера, баскетбольный мяч. Лично я люблю мяч средних размеров. Примерный диаметр 24 сантиметра. Можно и два мяча одновременно. Для женщин, имеющих большой живот, подойдет обычный баскетбольный. Мяч средних размеров они не почувствуют. Лечь на него животом и перекатываться на нем справа налево вниз. Фото 63АБ. Это массаж, очень болезненный первое время. Для женщин, страдающих запорами, суперсредство. Старайтесь кататься на мяче, а внизу живота, на границе с тазом, перекатываясь слева направо, можно ощущать боли в кишечнике. Терпите. Время от 30 секунд до 5 минут. Предварительно выпейте воды, 1 стакан, или небольшой чайник с зеленым чаем. Стул будет гарантирован, даже если уже один был. Перекатываясь на мяче, естественно, на полу, вы по-настоящему почувствуете мышцы живота, брюшной пресс, и живот при этом втягивается автоматически, обхватывая мяч. Можно для разнообразия промассировать мячом боковые части живота и даже поясничный отдел позвоночника и ягодицы. Другие формы ручного массажа после этого покажутся вам всего лишь эротическими действиями. Впрочем, почему бы и нет? Так что надо знать, имея избыточный вес? Вас ожидают гипертоническая болезнь, далее ишемическая болезнь, аритмия, инфаркт миокарда и сахарный диабет второго типа. Часто заканчивается гангреной нижних конечностей. Страх за жизнь. Боли в спине и особенно в крупных суставах нижних конечностей, не снимаемые обезболивающими таблетками. Комплекс неполноценности на всю оставшуюся жизнь, и не надо отговорок, что стало такой после родов. Беременность тоже надо уметь правильно носить. Перед собой, детьми и коллегами по работе. Полная – значит, не захотела быть стройной. Сравнительно короткая жизнь. Поверьте, на основании своего опыта работы с престарелыми людьми скажу, чем больше лет, тем больше жить хочется. А жить-то нечем. Остались одни страдания и неуправляемое сознанием тело. Что дает работа, именно работа, а не диета, Мне жаль тех, кто верит радостным диетологам и телеведущим, умиляющимся снижению веса своих подопечных за счет диеты со 140 кг до 120. А что дальше? Вся жизнь диета по избавлению от избыточного веса. Громадную экономию домашнего бюджета, уходящего ранее на лекарства и врачей. Получение удовольствия от жизни. Это очень много. Осталось принять решение. Успехов и терпения.